Псалом 43. Начальнику хора. Псалом сынов Кораха. Песнь искусная. Мы слышали, Боже, своими ушами рассказы наших отцов о том, что ты сделал в их времена в те далекие дни. Своей рукою ты другие народы изгнал, а их насадил как сад, все прочие племена сокрушил, а им даровал простор. Не мечом они эту землю добыли, не их сила победу им принесла, но рука твоя, десница твоя, сияние лика твоего, ведь ты любил их. Ты, о Боже, мой царь, ниспошли спасение Израилю. С тобой мы, как быки, опрокинем врагов, с твоим именем их растопчем. Не на лук мой надежда моя, и не меч мой спасение мое. Это ты нас спас от врагов, наших недругов посрамил. Мы весь день восхваляем Бога, вечно славим имя Твое. Музыка. Что ж ты нас опозорил, отверг, с нашим войском уже не идешь. Обратил нас вспять перед недругом, нашу землю враги разорили. Отдал нас, как овец, на убой, нас рассеял по всем народам. Ни за что уступил свой народ, за бесценок продал его». На посмешище отдал соседям, на бесчестие и поругание, сделал притчу во языцах, все народы на нас кивают. Мой позор весь день предо мною, и лицо покрыто стыдом. Поношение и ругань вокруг смотрят мстительные враги. Да, все это случилось с нами, но мы тебя не забыли, договор с тобой не нарушили, и не дрогнули наши сердца, мы не сошли с твоего пути. Ты поверг нас туда, где бродят шакалы, ты в смертную тьму погрузил нас. Если б мы забыли имя Бога нашего, к чужому Богу простерли руки, разве скрылось бы это от Бога? Знает он, что таится в сердце. За тебя нас каждый день убивают, мы стали словно овцы на бойне. Вступись, Господь, что же ты спишь? Пробудись, не бросай нас навеки. Зачем ты от нас отвернулся, не видишь нашего горя и бед? Наши души повержены в прах, тела наши втоптаны в грязь. Встань и помоги нам, будь же милостив к нам, спаси.